величайшая реальность проявляется вне зависимости от наших вопросов, ибо они сотканы из сомнения и смятения. Они, как туман, окутывают наше сознание. Молнии должны прорезать туман и мглу. Солнце должно взойти над тобою, и лишь тогда появится надежда, что в великой тишине и молчании к тебе прикоснется то, чему нет имени. Имена — ступени сияющей лестницы, но безмолвие, лишенное тьмы и сияния, не имеет названий. Оно есть. Оно есть начало и конец, и снова конец и начало. Абсолют сгущается в слово. Абсолют сгущается в образ. Но слово и образ потом утончаются, и вновь перед тобой абсолют. Форма и бесформенная. Вот что такое абсолют. Ни формы, ни бесформенного. Вот что такое абсолют. Вечное и конечное. Вот что такое абсолют. Ни вечного, ни конечного. Вот что такое абсолют. Смерть и бессмертие. Вот что такое абсолют. Ни смерти, ни бессмертия. Вот что такое абсолют. Пусть негативное и позитивное замкнется в тебе и высечет искру огня, сгорая в котором, ты обретешь слияние с абсолютом. Время и вечность. Два полюса магнита, такие же, как все и ничто. А магнит — абсолют. Магнит, разделенный на части, все равно остается магнитом. Так же и абсолют. Он целое, и в каждой дробной частице есть он. Существует ли все и ничто всегда? На этот вопрос, в особенности применительно к ничто, напрашивается сам собой ответ «да, всегда». А уместнее здесь было бы сказать другое «нет». Представим себе точку, в которой сформулировано все. Ведь это не просто точка, которую ставит человек на листе бумаги. Это тончайшая точка, точка точки, абсолютно неощутимая и абсолютно невидимая. Существует ли в ней, в этой точке, все? Существует, но в связанном состоянии. Существует потенциальная возможность его проявления. Существует ли в ней, в этой точке, ничто? Существует, но в связанном состоянии. Существует потенциальная возможность его проявления. Для того, чтобы выделилось ничто, необходима вечность. Для того, чтобы образовалось все, необходимо время. Картина об условном и приблизительном характере, который нужно постоянно помнить, рисуется так. Вначале выделяется ничто в обрамлении вечности.